Конечно, Алексей Дмитриевич не стал больше подходить к леди на переменах. Но ведь они любили друг друга. А для того, чтобы сказать это глазами, достаточно одной секунды. В заговор вступила тетя-романистка. Она передавала письма от Денисова Лиде и от Лиды ему. Пасхальные каникулы прошлого года Лида снова провела у тети. Опять они с Алексеем Дмитриевичем встречались ежедневно. Теперь они оба видели перед собой ту радугу, под которую войдут, как только Лида окончит Смольный. Пребывание Лиды у родителей во время прошлогодних летних каникул пролетело незаметно. «Все мы, старые Лидины друзья, Варя, Маня с Катей, Леня, я, все мы были рады Лиде, чувствовали себя с ней так, словно бы и не разлучались на целых 2 года. Накануне своего отъезда в Петербург Лида пришла ко мне в сумерки посидеть на прощанье. Мы сели в моей комнате, как бывало в детстве, вдвоем в одну качалку. Тогда было просторно, теперь стало тесно. Но нас эта теснота не тяготила. Мы сидели, как сестры, так дружно и радостно. Лида снова рассказывала мне об Алексее Дмитриевиче Денисове, какой он хороший, талантливый. Одна беда – здоровье у него хрупкое, слабые легкие. На прощание я спросила: «Будешь писать, Лида?» «Непременно, только не волнуйся, если будут провалы в переписке. В Смольном, как в тюрьме, какая-нибудь мелочь, пустяк, и я уже разобщена с миром. Тетя больна или уехала на время из Петербурга, и вот уже некому опустить письмо в ящик». В начале августа Лида уехала в Петербург. Она писала довольно часто, но это были пустые, ничего не значащие открытки. «Крепко целую тебя, дорогая Шурочка, твоя Лида». А по краю открытки мелконькими буковками: «Тетя Маруся все хворает, я ее совсем не вижу». Или: «Тетя все время на даче, на Черной речке». Из этого я понимала, что Лиде некому дать письмо для отправки мне. Значит, и с Алексеем Дмитриевичем Лида не переписывается, бедно, думала я. Но мне и в голову не приходило, насколько ей трудно моей подружке. Узнала я об этом совершенно случайно. Во время недавних рождественских каникул Ивана Константиновича и Леню осчастливила: «Наконец, наконец, сама тучка золотая!» Впервые за целых 3 года к ним приехала Тамара. Трудно описать, как ее приезд взволновал и обрадовал Ивана Константиновича. За эти годы она несколько раз обманывала его и Леню. То обещала: «Приеду на Рождество», то: «Ждите на Пасху». Прошлым летом случилось даже, что Тамара написала: «Мы с тетушкой Евдокией Денисовной едем на воды в курорт Карлсбад. Проедем через ваш город в ночь с 15 на 16 июля. Если вам не трудно, дедушка и Леня, приезжайте повидаться со мной на вокзал. Поезд стоит 20 минут. Успеем наговориться всласть. Вагон международный 1-го класса. Иван Константинович так расцвел, засуетился с таким добрым, заботливым теплом, что на него просто приятно было смотреть. Леня тоже был веселый. Тут уж никаких сомнений быть не могло. На этот раз Тамара приедет, хотя и на 20 минут всего. Вот и телеграмма, сообщающая номер поезда и номер вагона. Поезд должен был прибыть в 5 часов утра. Задолго до прихода поезда Иван Константинович и Леня, принаряженные, накрахмаленные, напомаженные, выутюженные, начищенные до блеска, стояли на платформе. Шарафут держал корзину цветов, самую большую, какую удалось достать в цветочном магазине. Леня ждал Тамару с красивой бонбоньеркой, а Иван Константинович с корзиной фруктов.